Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о праздниках, о том, как эти дни радостные, веселые и замечательные сделать еще и днями безопасными. Пойдемте. Программа выходит за петрунки торговой марки «Барни». Что вы думаете про праздники, Луиза Васильевна? Ну, праздники – это всегда счастье. Вы знаете, это подарки, это встречи, это... Ну, это всегда... Вы не произнесли еще одно. Обычно, когда наша женщина говорит о праздниках, она говорит «подарки, встречи» и третье – «еда». Еда, конечно. Еда, да. Конечно. Давайте посмотрим, а что думают по этому поводу наши эксперты. Люблю Хэллоуин, день рождения, Новый год, день учителя. День вот этих девушек. Можно больше сладкого есть. Они сидят на улице, ест. И потом приехала скорая. Потом мама палец засовывала, а я вот так вот. Меня вырвало картошкой фри. И мне стало гораздо лучше. Дети играют тихонечко, а взрослые кушают и разговаривают. Они с мамой делают такое, что мне не нравится. Они на меня внимания не обращают, когда какой-то гость приходит. Они нам только ставят мультики и убегают. И говорят, что хотите сделать, только дайте нам поговорить с взрослым. Пьют вино и кричат за здоровье. Разрешают заикаться. Они кричат на всю комнату. Грязные, непонятные, какого-то какими-то словами говорит. Они меня подкидают на стульчики, целуют им бутылку, я потом ударяюсь в голову, и мне потом болит голова. Бывает, кто-то курит в комнате, я сразу задыхаюсь, говорю, ладно, уже уходите по домам все. Это мы под мультики засыпаем, даже не постелены, где угодно. Вы, судя по тому, что только что сообщили наши эксперты, главная проблема праздников – это поведение взрослых, как вы понимаете, да? Поэтому всегда приятно пообщаться с взрослыми, у которых есть в голове модель правильного праздника. Не правда ли, Луиза Васильевна? Да, конечно. У вас на приеме была Виктория Тигибко с дочкой Настей. Давайте посмотрим. Она с детства мечтала быть деловой женщиной. И уже с 6 класса ходила с папкой в руках, чтобы производить нужное впечатление. Она всегда очень любила кино, поэтому первые заработанные 15 лет деньги потратила на видео-двойку. А став успешной бизнес-леди, организовала одесский международный кинофестиваль. Ее родители считали, что чем больше ребенок занят, тем лучше. Но сейчас она понимает, что все эти кружки и секции мало что давали. Кроме тотальной загрузки. А потому к своим детям Тимофею, Анастасии и Леонтию Виктория и ее муж Сергей Тигибко стараются прислушиваться и предоставлять им выбор, не снимая при этом себя родительской ответственности, предусмотрительно оберегая ребенка от возможных неприятностей. Кстати, а чего опасаться детям на праздник? Наверняка об этом знает доктор Комаровский. Праздников, собственно, много. Детей 3, поэтому праздники возникают довольно-таки часто. Поэтому собираются много деток. Это может быть и на улице, на природе, или внутри, в доме. И всегда есть какие-то опасения. То есть, как они поедят? То есть, будут ли они есть то, что мы приготовили? То есть, небезопасно ли обмениваться вот тарелками, чашками? То есть, какие гигиенические аспекты нужно иметь в виду, когда собирается много деток? Причем детки разного возраста. Насколько им интересно будет на мероприятии? Если у нас все в аптечке, не дай бог, что-то произойдет. Мы стараемся гнать из себя плохие мысли, потому что лучше их не концентрировать. То есть мы их убираем, но, в принципе, запастись, наверное, нужно. На самом деле, меня, как врача, намного меньше волнует гигиенические вот параметры внутри вашего дома. Меня больше волнует вот эта еда до того, как она пришла к вам в дом. Я сейчас объясню свою позицию. Когда речь идет об индивидуальном празднике, то есть вот конкретно день рождения, вот конкретного ребенка, это не такая опасная тема. самая опасная тема – это массовые гуляния, массовые праздники. Вот я вам скажу, как человек, который 20 лет проработал в инфекционной больнице, самое страшное дежурство – это 2 января. Еще одно такое близкое по страшности – это 3 мая. Понятно. Пик счастливых после принятия вкусной еды. Да, такое. Понимаете, о чем речь? Да. Конечно, перед Новым годом толпы наших сограждан носятся по магазинам, и там продается все. Вот все, что не должно было продаваться уже год назад, тем не менее, перед Новым годом продается. Понимаете? Включая, похоже, санстанцию, которая тоже продается перед Новым годом. Потому что там можно купить такое. Все. Это первый момент. Ну и второй, естественно, после праздников они все это съедят. Причем, более того, если ребенок все это не перепробует, это будет не та семья, да? Ну, естественно, массовые шашлыки 1-2 числа, которые вся страна жарит, при этом мяса явно не хватает. Вот явно не хватает. Поэтому я бы все-таки искренне призывал всех крайне внимательно относиться вот к тем продуктам, которые вы покупаете на праздники. Вот на самом деле традиция обжорства праздничного, она уходит корнями в наше печальное прошлое. Вот мы все, вот главное не приучить к этому детей. Для нас слово «праздник» равно слову «застолье». Да, ну, слава богу, у нас немножко другой подход. Я слава надеюсь, богу, все наши мы, зрители... так мы же и пытаемся всех к этому, да? Да, то есть у нас то есть, принцип какой? То есть когда собираются дети, то есть пользуясь... таким методом, как социологические опросы у детей, вот для себя интересную вещь такую выяснила, что из еды они всегда помнят только торт или что-то сладкое, что было в конце. Угу. Поэтому то есть, нужно внимательно к этому подойти, и минимум еды для детей должна быть очень простая, понятная и легко употребимая. Легко употребимая, потому что дети, то есть невозможно, нет такого количества персонала, который может за ними смотреть, их там 20 или 10 или 15, и так очень много, поэтому они должны помочь себе сами. Это же максимально просто, максимально здорово. Безопасно. Вот это очень хороший совет. Более того, я бы, наверное, хотел вообще обратиться ко всем вот женщинам страны, которые организуют детские праздники. Да. Вот лучше пусть детский праздник характеризуется избытком клоунов, да, там, прогулок, настроение, свежего воздуха, да, прыганий, игр и так далее. Но хочу вот всех убедить в том, что количество разносолов на столе не имеет никакого отношения к организации детского праздника. Но дети это не запоминают. Но вы понимаете, ведь в чем беда? Нам очень надо, чтобы это услышали абсолютно все, потому что ведь для нас главное, к сожалению, что люди скажут. Ходили к тегипкам на день рождения, так кроме тортика даже ничего не дали. Вы понимаете? Это же тоже аргумент. Вы понимаете? К сожалению, ментальность-то очень трудно переделать. Вы понимаете? Да, ну поэтому то есть нужно слушать своих детей. Устами ребенка глаголит истина. Значит, оказывается, когда вы... Вот поэтому давайте перед тем, как организовывать праздник, подойдем к ребенку и спросим, чего бы ты хотел на праздник? И с очень малой вероятностью ребенок скажет, что он на праздник хочет и начнет перечислять продукты, да? Да, абсолютно. Это исключено. Мы такие уже исследования делали среди своих знакомых. Фактически мы на самом деле сейчас, может быть, формируем стратегию медицинской безопасности праздника. Более того, чем больше, это я говорю к каждой женщине, которая будет накрывать на стол, чем меньше продуктов разных будет на столе, тем меньше риск чем-то отравиться, что-то переесть и так далее. И так далее. Опять своим детям. Да. Когда ребенок видит что-то очень вкусное, то он начинает есть не потому, что он голодный, да, а потому, что он получает удовольствие от вкуса. Но, кстати, опять-таки, с точки зрения вот человека как биологического вида, дети там в пещере, они же ели последними. Вот когда наедаются мама и папа, тогда только доедают дети. Потому что жизнь стаи определяется здоровьем самцов и самок. А детеныши это так, мы себе новых наделаем. Может, потому что они маленькие. Может быть, они не могут участвовать в битве за эту тушу. Да? Вот. То есть дети по природе, они обжираться не умеют. И очень часто, когда на следующий день после застолья дети попадают в больницы, то виноват будет тот, кто это настолье организовывал. Правильно. Поэтому, коль скоро вы его организуете, вот уйдите из-за стола. Вот это глобальный совет. Вот надо, чтобы все его услышали. Да. Как сделать, чтобы его услышали? Почему? Да, еще есть один совет, то есть прям проистекающий из этого совета. То есть давайте тоже подумаем о себе, потому что уважаемые родители, которые организовывают эти праздники. То есть праздник-то, собственно, праздник, когда есть некая синергия радости у детей и у вас, у родителей. Мы испытали, то есть неоднократно вот тот ужас, когда родители сами организовывают мероприятия, занимаются всеми вот этими процессами, гостями и так далее, ничего хорошего не получается. То есть чем меньше, правильно, застолье, чем больше контента веселого, чем больше вовлеченных взрослых в это мероприятие, тем веселее сам праздник. И для взрослых, и для детей. То есть нужно думать не только о детях, но и о себе, потому что радостно вам, радостно вашему ребенку. Но у меня, кстати, вопрос тоже про торт есть. То есть все-таки мы всегда старались выбирать тортик небольшой, очень полезный. То есть минимум масла, ничего, никаких кремов, ничего. Такое, чтобы дети съели с удовольствием, и желания съесть у них, наверное, много не было. То есть также блюли таким образом здоровье своих детей и детей, которые приглашены к нам. Поэтому то есть, по торту тоже есть особые вопросы. И плюс посуда, которой пользуются, всегда это вопрос. То есть вот тот момент гигиены, который отсутствуют. Все-таки нужно ему уделять должное внимание или нет? То есть посуда должна быть пластиковая, посуда должна быть бумажная со специальным покрытием. Или обычная посуда? Вот как, ну, на как самом правильно деле, организоваться? На самом деле, вот я хотел бы обратить внимание, что риск, любой риск кишечной инфекции прямо связан с интенсивностью чувства голода. То есть когда человек очень голодный, и у него огромное количество желудочного сока активного, то заработать в этом состоянии кишечную инфекцию практически невозможно. То есть, когда ребенок голодный и хватает с пола кусок еды и ест его, то голодный ребенок, с ним ничего не произойдет. Потрясающе. Вот как это не парадоксально. Поэтому... Сложно поверить. Да, вот в это сложно поверить, но оказывается, что... А что, вы не знаете о том, что у грязных и голодных поносов не бывает? Поносы бывают у сытых, чистых, теплых, и чем он чище, чем чаще у него понос на самом деле. Так вот, оказывается, когда ребенок ест в течение там 4 часов, одно, второе, третье, уже ни о каком желудочном соке речь не идет. И элементарная кишечная палочка, полученная от родной бабушки при поцелуе в щечку, может быть вот той последней каплей. Да. Вот и получается, что если еды много, то соблюдайте строжайшим образом элементарные правила: мыть руки, мыть посуду, обдавать кипятком и так далее. Но если это еда ограниченная, дети там 3 часа бегают, а потом голодные получают по кусочку тортика. Да ради бога, положите вы этот кусок тортика на пластиковую тарелку, съедите и тут же выбросьте. И закройте эту тему, и не мойте посуду вообще. Это нормально, заниматься детьми, собой, мужем, но не посудой. Это нормально. Мы, собственно говоря, пытаемся вас приучить всех к тому, что праздник не повод запихивать еду. И еще один вопрос. Когда, что вы будете делать на следующий день? Мы привыкли к тому, что мы нормальные родители, кормим детей, там, условно говоря, 3 раза в день. И вопрос в том, что на следующее утро после праздника он же ж не хочет, но ему ж надо. Ему ж надо. То есть вот попытаться, и мы всегда просим кормить детей по аппетиту, да? Но правило кормить по аппетиту на следующий день после праздника, это же очень важно. Да, это вообще отлично. Вот вы затронули тему, то есть это, наверное, важно для всех вообще, для всех зрителей, для всех нас. И мы давно, мы в своей семье и наши очень многие знакомые уже давно отошли от того, чтобы детям предлагать, настойчиво предлагать принятие пищи. А если они хотят, они едят. Можно им предложить мягко. Если это работает, пускай это работает. Если это не работает так, пусть лучше они, когда они голодные, они всегда найдут совершенно нас. Папу, маму из-под земли, того, покормите нас. Как мы люди, голодные, имеющие широкий круг общения, нам надо стараться эти знания, это основа физиологии человека, как биологического вида. Я хочу, чтобы мы все поняли, что за последние 10 тысяч лет человек не изменился биологически. И человек не рожден для того, чтобы есть 3 раза в день в строго определенное время. Не рожден. Любое биологическое существо питается тогда, когда испытывает потребность в пище. Чувство голода. Пища, которая... Да. А что такое чувство голода? Чувство голода – это вот те самые желудочный сок, сок поджелудочной железы, кишечный сок, желчь. Если чего-то из этого нет, аппетита тоже нет. Понимаете? Но есть праздник, есть антураж, есть инстинкт. Все едят. Да. Все едят вкусное. У меня нет этих ферментов, понимаете? Нет. Но я буду вот в компании. То есть глаза видят, и идет более нормальная того, реакция. У нас же пример. Посмотри. Все едят, что ты стоишь? Иди ешь. И тут срабатывает инстинкт, вот вы понимаете? И мы наших детей портим с самого рождения. Мы не даем им ответы на вопросы, вот что такое хорошо и что такое плохо. Более того, нехорошо доедать тарелку. Нехорошо. Просить добавки нормально. Понимаете? Если поэтому просится. Да, если просится. Вот, но на самом деле хвалить ребенка за опустошенную посуду — это принципиально неверное педагогическое решение. Ну вот этого делать нельзя. В продолжение того, о чем мы говорили, я вот сейчас подумал о том, что, наверное, вот такое понятие, как следующий день после праздника, да, это чуть ли не один из самых главных компонентов во всей вот этой околопраздничной безопасности. В конце концов, как правило, наша рядовая женщина готовит на праздник такое количество еды, что после окончания праздника сунуть все это в холодильник практически невозможно. Вы понимаете? Но ведь еды-то много, и она не должна пропасть. Понимаете? Не должна это пропасть. Поэтому на следующий день после праздника надо особо близких друзей пригласить к себе доедать. Да? А эти люди, которые пришли к вам доедать, они же у себя-то дома оставили недоеденное. Понимаете? В общем, короче говоря, судя по нашей ментальности, по нашим традициям, у врачей в инфекционных больницах еще много лет будет много работы после праздников. Я только не хочу, чтобы вот сейчас меня послушав, люди сказали, что там никакие праздники не нужны. Нам нужны праздники, нужны, только их надо сделать веселыми, замечательными и, главное, безопасными, с акцентом на веселые игры, развлечения, а не на еду и подарки. Кстати, по поводу подарка. Вот очень интересный нюанс. Вот просто в ролях представьте себе, как это выглядит. Вот звонок в дверь, да? И к двери несется там Петя, мама и папа встречать гостей. Приходят ваши друзья и приносят подарок Пете, да? Вручается Пете подарок, и пока мама, папа целуются с новыми гостями, Петя уже с этим подарком куда-то умотал, да? И Петя уже начинает этот подарок разбирать. И Петя уже поцарапался об целлофановую пленку, да? Он вообще что-то достал, в чем он ничего не понимает. То есть я к чему все это попытаюсь вам рассказать? Что даже такая элементарная задача, как правильно вручить подарок. Эта коробка, вот эта коробка, ребенку совершенно неинтересна. Но прийти с машинкой в руках вы не можете, потому что страна такая, что люди скажут. Если машинка не в упаковке, они ее где-то нашли, ее кто-то выкинул, они нам на подарок принесли. Вы понимаете? Но это же наше мышление, да? Вот понимаете, а когда он взял вот эту коробку, где степлером кучу наклацали на коробочке, и он начал все это раскрывать, и уже в пальце у него кусок проволоки, и вот уже у нас неприятности. Давайте научимся дарить детям подарки. Коробку можете подарить маме и папе. Вот идеально, чтобы они не думали, что вы эту машинку где-то не там нашли. Но войдите в дом с игрушкой в руках и дайте ее ребенку. А если вы до того спросите у мамы и папы, какую игрушку принести, то праздник удастся на 100%. Доктор, сейчас очень развита сеть развлечений для детей, где уже родители приходят, им предлагают определенную программу, определенное меню для детей, и мы можем выбрать. И в основном в это меню входят такие продукты, как пицца, может быть, картошка фри, там жареное куриное, там куриное мясо и тортик. То есть что предпочтительно вообще выбирать из еды, то, что предлагает нам сеть развлечений на сегодняшний день? Заметьте, вот вы когда задали даже вопрос, нам предлагает сеть развлечений, да, то мне бы хотелось после этого услышать от вас примерно следующее. Сеть развлечений предлагает нам двух аниматоров, пластиковые игрушки, прошедшие дезинфекцию, большое помещение с хорошей вентиляцией воздуха, детские туалеты, все моющиеся, отсутствие мягких игрушек, отсутствие водоемов и так далее. Но вы начали с чего? С того, что сеть развлечений предлагает вам еду. Да? При этом, заметьте, да, даже советская власть, она в какой-то момент сказала, что нельзя кормить людей, рабочих, макаронами по-флотски, потому что советская власть волновалась, что это за мясо вообще, да, вот проследить за этим невозможно. Можно ли проследить за тем, что положили в пиццу? Можно ли проследить за тем, в каком масле жарилась картошка фри и так далее? Главное ведь для нас что? Если сеть развлечений готова привлечь кого-то из вас, из родственников, к процессу наблюдения за приготовлением пиццы, почему бы и нет, я не возражаю. Другой вопрос в том, что хорошая сеть развлечений предлагает свои услуги не едой, а совершенно другим. И мы с вами должны вот понимать это главное, то, о чем мы будем все время говорить. Праздники – это не еда. Детский праздник – это весело, это много нового, интересного. Ему это интересно. Еда ему не интересна в принципе. Поэтому тот праздник, где вам будут постоянно перечислять способы развлечения, это хороший праздник. А где вам будут предлагать сомнительные продукты питания, это плохой. И, может быть, сегодня, услышав нас, организаторы детских праздников предложат вам прайс, в котором будет написано не пицца и картошка, а один клоун, два клоуна, три клоуна. Понятно, да? Надувной бассейн или просто бассейн, да? И там будет плавать замечательная русалка. Тогда и папы придут. Спасибо. Я с вами согласна. Конечно, клоуны – это прекрасно и изумительно, но все равно будут предлагать еду. В таком случае, как это организовать? Еда, игра, игра, еда, или это как-то чередовать? Вот, что вы лучше? Знаете, действительно очень интересный вопрос. Вот собрались дети, да? И мы их должны усадить за стол, или мы побегаем, устанем и сядем за стол, да? Вот мой вам искренний совет. Если вы поймете, что еда – это в празднике дело десятое, то дети с вами согласятся. Поэтому идеальный детский праздник выглядит следующим образом. Стоят столы без стульев в уголку. Столы такие, с которых ребенок может взять продукты. И рядом с этим столом дежурит взрослый. Понятно? И на этих столах стоит еда. И никто никогда детей к этому столу не приглашает. Детям просто сообщают, что если вы захотите кушать, то вот та обезьянка, которая ходит возле стола, или вот тот клоун, или вот та снегурочка, она вам даст. И когда ребенок подойдет, то эта обезьянка, снегурочка, мартышка спросит, а чего ты хочешь? А в идеале вот этот человек, раздающий детям еду, получил указание от мамы, от папы, от родственников конкретного ребенка. И когда мама привела ребенка на детский праздник, на детский праздник, который кем-то организуется, то тот организатор, ответственный за питание, задает маме конкретные вопросы. А, чего вам нельзя? Вы можете жевать или глотаете куском? Вы едите сами или вас надо с ложечки? Может быть, у вас надо что-то, аллергия и так далее, и так далее. И главный вопрос, вам предлагать еду? Или вообще оставить вас в покое? Для вас такой темы не существует. Более того, поверьте мне, вот если я... Папа, веду своего ребенка на кем-то организуемый детский праздник. Для меня идеально будет покормить его до и покормить его после. И тогда я точно буду знать, что он ничего опасного не съел. И тогда все мы, стремясь именно к такой модели организации праздников, сделаем праздники какими? В питательном отношении безопасными. Какие еще вопросы? Евгений Олегович, часто интересующий вопрос нас как родителей. Допустимо ли использование на детских праздниках петардов, фейерверков, хлопушек? И насколько это может быть небезопасно для здоровья ребенка? Мое мнение следующее. Вот если ваша семья собралась на папин день рождения, стреляйте куда хотите, понимаете? Если это еще и не ваши дети... Да уберите вы эти хлопалки, понимаете? Но это принципиально неверно. Просто если бы когда-нибудь в праздничный день вам на наши новости просто показывали репортаж из офтальмологической клиники, где сидят очереди, вот такие вот, понимаете? То никто бы никогда не захотел все это стрелять, понимаете? Тем более на детских праздниках. Ребята, не портите себе праздника. Успеете вы еще настреляться. Спасибо за ответ. Евгений Олегович, добрый день. Хотела спросить вас, вот мы с мужем очень долго советовались по поводу елки, искусственная или настоящая, так как вот 2 года ребеночек и вот еще и собачка в доме, допустим, mm-hmm. какую елку лучше, что вот, вы посоветуете? Вы знаете, на самом деле ребенку 2 года, вот ему совершенно все равно, какая у вас будет елка, вот совершенно, поверьте мне. Во-первых, вы должны, например, знать так следующее, елки, например, естественные, есть, понятно, естественная, она и пахнет, и покрасившена, но мы же природу любим вроде как, и опять-таки пластмассовые елки, они ведь тоже бывают разного качества. Бывают такие елки, что когда ее заносишь в дом, после этого там уже нечем дышать, да? Вот она с таким запахом и так далее. Поэтому к этому всему надо относиться с логикой и здравым смыслом. Тем не менее, например, очень многие елки осыпаются быстро, да? А елки, которые медленно осыпаются, стоят намного дороже, чем те, которые осыпаются быстро. Опять-таки, всегда, когда в доме есть маленький ребенок, всегда есть риск того, что он начнет что-то оттуда доставать, да? Таким образом, риск, в конце концов, удваивается. Моя воля, я бы в доме, где есть маленький ребенок, я бы делал небольшую елочку и ставил бы ее где-нибудь высоко. Вот чтобы ребенок до нее, в принципе, не мог дотянуться. Просто как атрибут праздника, да? Но если уж вы ее поставили, то обращайте внимание на то, как она закреплена. Да, какие там игрушки? По большому счету, с маленькими детьми иметь в доме стеклянные игрушки, ну, это очень опасно. Не имитируют ли эти игрушки еду, чтобы ребенку захотелось это снять и так далее. В общем, проблем достаточно много. Поэтому ответ на вопрос: в 2 года можно вполне без елочки и обойтись. А в 3 года пойти вместе с ребенком ее и выбрать в магазине. Правда? Ой, вспомнили про магазины, Потрясающая статистика, не украинская, а американская. Оказывается, в период рождественских праздников, когда миллионы американцев носятся по магазинам, теперь вдумайтесь в эту цифру, 21 тысяча детей, в среднем ежегодно, 21 тысяча детей в возрасте до 5 лет попадает в больницы с травмами, полученными в результате столкновения с тележками супермаркетов. То есть мы постепенно приходим к тому, что вообще главное в празднике это мозги мамы и папы, да? Вот. И очень часто неконтролирующие себя взрослые оставляют ребенка один на один с праздником. Потому что и в этом плане один из самых опасных праздников, вот самый светлый, самый народный, самый наш любимый праздник, Новый год, нередко оказывается самым опасным праздником. Прежде всего, почему? Потому что очень редко бывает детский Новый год. Понимаете? Новый год, в нем активно гуляет папа, мама, и очень часто уже ближе к полуночи папы и мамы в привычном понимании этого слова у ребенка уже нет. Понимаете, да? И ребенок там продолжает праздновать сам по себе и сталкивается с огромным количеством рисков. И знаете, что самое опасное для ребенка на праздничном столе? Объявляем конкурс. Что самое опасное для ребенка на праздничном столе? А ну-ка, девочки, ответь. Алкоголь. Дальше какие еще? Что, где, когда? Режущие предметы, что еще? А теперь правильный ответ. Самое опасное для маленького ребенка на праздничном столе – это скатерть. Понятно? Потому что он ее тянет, и на него тянется все. Понимаете? Поэтому, ребята, вот скатерть на праздничном столе, где есть ребенок, который головой не достает до верха стола, это преступление. Вот вы понимаете, что сейчас мы с вами, праздник для нас, это как иллюстрация вашей безопасности. Ну вот, есть страны, где вас лишат родительских прав, если при наличии 4 конфорок на газовой плите, при свободной задней вы поставите кастрюлю на переднюю. В доме, где есть маленький ребенок. Понимаете? Но вы об этом сейчас, возможно, многие из вас слышат об этом первый раз. Мамы не учили вас этому. Потому что главное в нашей жизни – безопасность наших детей. И с этих позиций праздник – это очень много нового, необычного, нестандартного. Того, с чем ребенок никогда не встречается. Представьте себе элементарную ситуацию. Вот, как вы сказали, где-то нам праздник организуют. И там сплошь и рядом стеклянные двери. И ребенок с разгону бьется головой в эти стеклянные двери. Да? Что должно быть на этих стеклянных дверях? На уровне глаз ребенка должна быть яркая картинка, чтобы ребенок не стучался головой, чтобы он видел, что это стекло, что это дверь. Вот вы пришли куда-то и увидели там стеклянную дверь, на которой картинки нет. Ребята, взяли ребенка и пошли к умным организаторам. Все понятно? Идите куда надо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вопрос такой. Как, скажите, избежать эмоционального потрясения, когда идет ряд праздников? Например, зима, когда ряд у друзей дни рождения, Новый год, Рождество, а потом у моей девочки день рождения. Вот что делать? Вы знаете, практически избежать этого невозможно. Ну вот, уж точно я вам скажу, что поить детей пустырниками и валерьянками не надо, да? На самом деле, главное... что необходимо, чтобы у ребенка, несмотря на всю кучу праздников, новых эмоций, новых игр, чтобы не потерялось внимание мамы и папы. Это очень важно. И если каждый день перед сном мама найдет возможность спокойно с ребенком пообщаться, то никаких особых эмоциональных потрясений не будет. Главное, на самом деле, я хочу вам сказать, вот сейчас мы, может быть, даже опять-таки выйдем за пределы праздника. Вот это есть наша ментально-совковая особенность. Нас всегда очень волнуют стрессы и эмоции детей, и они настолько для нас всех актуальны, что мы иногда забываем вообще о жизни мамы и папы. То есть, я буду с утра до ночи носить ребенка на руках, потому что в кровати одному у него стресс. Он будет спать возле моей груди в ближайшие 2 года, а папа будет на коврике возле дивана, потому что без меня это будет стресс. Понимаете, Даля? Он не пойдет в детский сад, потому что у него стресс. И значит, мама будет сидеть дома вместо того, чтобы быть нормальным членом общества. Понятно, да? Точно так же, вот сейчас, когда вы говорите, вот эмоции, что нам делать? Да ничего страшного. Человек живет в такой стране, где эмоций у него будет столько, и научить человека испытывать эмоции, управлять эмоциями, это очень важно, может быть, с рождения. Пусть праздники будут такими эмоциями. Другой вопрос в том, это же здорово, приучать к разным эмоциям на примере эмоций положительных, да, а не на примере попадания в инфекционную больницу с поносом после приятного застолья на празднике. Доктор, добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот нас пригласили, у меня дочке 5 лет, нас пригласили на день рождения к подружке. Надо ли как-то ее морально подготавливать, психологически, то есть как-то настраивать, чтобы ребенок был готов к тому, что будет на праздник? Ну, наверняка надо, но я бы даже говорил не о психологической подготовке, а о том, чтобы это не стало неожиданностью. Ну, представьте себе, сидит ребенок, там смотрит телевизор, вдруг прилетает мама, берет ее в охапку и тащит на какой-то день рождения. Нет, мы завтра или послезавтра пойдем на день рождения к Ванечке. И я тебя очень прошу, вот мы купили Ванечке подарок, вот там будет то-то, вот и правила игры. Вот поделитесь с ребенком правилами игры. Только для этого надо сначала вам понимать, куда вы вашего ребенка ведете. По каким правилам там все это будет происходить. Вы должны сказать ей, Дотя, если тебе кто-то скажет, кушай, а ты не хочешь, не кушай. И если ты захочешь в туалет, то подойди и скажи, только ты должна выяснить, а будешь ли там ты. А к кому твоему ребенку обратиться? А может ли ребенок вообще остаться сам? То есть есть вопросы. Таким образом, ребенок должен знать, что его ждет, и быть знаком с правилами игры. Какие правила? Это уже в каждой конкретной ситуации свои. И тут вы должны провести разведку. Спасибо большое. Евгений Олегович, а с какого возраста вы бы порекомендовали вообще организовывать коллективные детские праздники, дни рождения, например? Я считаю, что раньше 3 лет коллективные праздники никому не нужны. Программа выходит за подтримки торговой марки «Барни». Евгений Олегович, да. Скажите, пожалуйста, вот за вами стоит бутылка шампанского детского. Я не знаю, как вы считаете, на детском столе должно стоять детское шампанское? Это ведь... Были давеча на дне рождения, тогда же детского шампанского на столе не было. Кому нужно детское шампанское? Вот вопрос. Детям надо детское шампанское? Нет. А кому надо? Взрослым. Ну, конечно, что мы же нормальные. Смотрите, как же это так? Наш ребенок усядется за стол и не выпьет с нами, товарищи. Ну как же это можно? Смотрите, мы сейчас закладываем в детей привычку пить во время застолья. Ладно, сейчас попейте, так почему тогда не положить детские сигареты за стол? Это будет прекрасно, да? Смотрите, как мы их приобщим к нашей замечательной, безопасной взрослой жизни. Опять-таки дети, насмотревшись на взрослых, очень часто норовят самостоятельно открывать эти бутылки и заглядывать туда. Стрельнет она сейчас или чуть попозже? Ужас. Скажите, пожалуйста, доктор, а какой праздник из вашего детства запомнился вам больше всего и почему? Всегда Новый год. Вот всегда Новый год. Потому что всегда был неожиданный подарок. Всегда его надо было искать. Сейчас я уже как залезать под елку. Сейчас я уже даже недавно читал американскую статистику. Тысячи перевернутых на детей елок, связанных с залезанием детей. То есть я могу вам сказать, что в моей жизни, с Новым годом, в моей детской жизни, по рассказам моей мамы, было очень много приключений. В возрасте 1 года я пытался съесть стеклянный огурец. Елки. Да, это я помню. Вот, ну, обошлось как бы. То есть, но тем не менее, на всю мою жизнь Новый год оставался самым замечательным. По крайней мере, это тот был праздник, когда всегда были рядом мама и папа и бабушка. Все любимые всегда были рядом. Никто на следующий день никуда не убегал, как после моего дня рождения. В общем, это было почти как, наверное, как ОРЗ, когда ты дома с мамой, да, и не надо идти в школу. Только все рядом, и ты здоровый. В общем, я очень хотел бы пожелать всем, чтобы в праздники у вас было праздничное настроение, и чтобы вы понимали, что в праздники врачи тоже хотят праздновать. Пусть в этом новом году будет у вас поменьше болезней и побольше праздников. Ну а школа доктора Ковровского будет вам с этим помогать. До встречи! По-разному приходят гости к нам, у нас как раз в это время много гостей, и у них много гостей, и мы празднуем, потом хорошо, много интересных подарков, мы живем в Ижгороде, вот, и нам только хорошее подарок.